серьезно и ничего не признаю, кроме Адидаса. Кроме Адидаса, знаю, кроме не признаю, кроме Адидаса, не признаю, кроме Адидаса, чего не признаю, кроме Адидаса, признаю, кроме Адидаса. Уровень высшего класса. Я ничего не признаю. Кроме Адидаса, чего не признаю, я ничего не признаю, собраться, я ничего не признаю, ничего не признаю, кроме Адидаса, я ничего не признаю, кроме Адидаса, я ничего не признаю, кроме Адидаса, кроме Адидаса. Я ведь кроме Адидаса знаю, кроме Адидаса, кроме Адидаса, я ничего не признаю, кроме Адидаса, кроме Адидаса, я ничего не признаю, кроме Адидаса. Я весь в Адидасе. Я ничего не признаю, я ничего не знаю, я ничего не признаю. Знаю, кроме Адидаса, кроме Адидаса. Я весь в Адидасе яркий, выделяюсь в мазь. Я весь в Адидасе яркий, выделяюсь в мазь. Я весь в Адидасе яркий, выделяюсь в мазь. Я весь в Адидасе, кроме Адидаса, я ничего не признаю, кроме Адидаса, я ничего не признаю, кроме Адидаса, я ничего не признаю, кроме Адидаса, я ничего не признаю, кроме Адидаса. Я весь в Адидасе, яркий, выделяюсь в мазь. Я весь в Адидасе, яркий, выделяюсь в мазь. Я весь в Адидасе, яркий, выделяюсь в мазь. Я тут же реально кто оделся, тот выкстать. Три моих ломбаса. Уровень высшего класса, брата. Я ничего не признаю, кроме Адидаса. Чего не признаю, кроме Адидаса. Я весь в Адидасе, я весь в Адидасе яркий. Чего не признаю, кроме Адидаса. Кроме Адидаса.